Домой мы вернулись далеко не после полуночи, так что всей нашей шайке пришлось на цыпочках пробираться к своим комнатам, стараясь не шуметь. Все-таки вечер выдался потрясающим, но я все еще никак не могла вспомнить события в разгар веселья, как бы ни напрягала память. Тихонько войдя в свою комнату, я закрыла дверь, на ходу снимая себе плащ, а следом за ним тонкий свитер, издавая облегченный тихий стон. «Леди Айрис, остановитесь, не нужно больше ничего себе снимать». Услышала я за спиной тихий мужской голос и глухо вскрикнула, а затем развернулась в сторону говорившего, прикрываясь свитером. В полутьме я сумела рассмотреть массивный мужской силуэт, сидящий в кресле, а через секунду маг щелкнул пальцами, и над ним зажегся маленький магический огонек, освещая половину комнаты и холодное выражение лица лорда-ректора. Мужчина смотрел мне прямо в глаза, даже не пытаясь разглядеть то, что я так старательно прикрывала свитером, и это радовало. «А долго вы здесь сидите?» — осторожно поинтересовалась я, не сводя с магистра растерянного взгляда. «Достаточно для того, чтобы понять, что после отбоя вы отправились вовсе не спать», — тихо ответил лорд Сент, и я виновато отвела глаза, хотя устав меня никак не касался, ведь я уже не адептка. Но с этим я разберусь позже. Неожиданно магистр поднялся с места, опустил взгляд ниже, и огонек над его головой дрогнул. Для себя я сразу отметила, что на мужчине был надет точно такой же темный плащ, как на том незнакомце в таверне. И я невольно подумала о том, что встреч с охотниками для меня сегодня как-то многовато. «Леди Айрис, как произошла ваша встреча с мятежником? Он говорил вам что-нибудь?» Я судорожно покачала головой, не сводя с магистра глаз. «Нет, он лишь выкрикнул ваш рот и атаковал, а потом из перехода вышел лорд Кейн, после чего я убежала». Лицо у ректора оставалось таким же равнодушным, но вот глаза налились тьмой. Мне стало страшно и неуютно находиться с ним в тесной комнате, и я сильнее прижала к себе единственную вещь, прикрывающую мое полуобнаженное тело. Лорд Сент хмыкнул каким-то своим мыслям, а затем сделал шаг назад и открыл сияющий алыми искрами переход, после чего прошел в него и исчез, даже не попрощаясь со мной. На пол упала последняя искорка и погасла, а комната снова утонула во мраке.